Глава 29. Великий оракул. Мадемуазель Ленорман жестом пригласила Жозефину сесть в кресло, которое только что покинула госпожа Тальен, и достала из выдвижного ящика новую колоду карт, дабы судьба одной посетительницы не повлияла на судьбу другой. Затем она пристально посмотрела на госпожу де Богарне. «Вы пытались меня обмануть, сударыня», — сказала она, — надев простые костюмы перед тем, как прийти ко мне за советом. «Я бодрствующе сомнамбула, и я видела, как вы выезжали из особняка в центре Парижа, видела, как вы колебались перед входом в мой дом, наконец, видела вас в передней, в то время как ваше место было в гостиной, и пошла за вами. Не пытайтесь меня обмануть, отвечайте откровенно на мои вопросы, и раз вы явились, чтобы узнать истину, говорите правду». Госпожа де Богарне поклонилась. «Если вы хотите меня расспросить, я готова отвечать». «Какое животное вам нравится больше всего?» «Собака». «Какой цветок вы предпочитаете?» «Розу». «Какой запах вам приятнее всего?» «Запах фиалки». Гадалка положила перед госпожой де Богарне колоду, в которой было примерно в два раза больше карт, чем в обычной. Этот вид гадания изобрели всего лишь несколько месяцев назад, и он назывался «Великий оракул». «Посмотрим сначала, где ваше место», — сказала гадалка. Она перевернула колоду, сбросила ее средним пальцем и между восьмеркой червей и десяткой треф нашла карту, обозначавшую гадающую. Крупным планом на ней была изображена брюнетка в белом платье с длинными вышитыми оборками и красивым бархатным верхним платье со шлейфом. «Судьба, как видите, избрала для вас хорошее место, сударыня. Восьмерка червей в трех различных рядах имеет три значения. Первая карта, сама восьмерка червей, обозначает сочетание небесных тел, под которыми вы родились. Вторая — орла, хватающего жабу из пруда, над которым он парит. Третья — женщину возле могилы. Вот что мне говорит, сударыня, первая карта. Вы рождены под влиянием Луны и Венеры. Вы только что испытали большое удовлетворение, почти равносильное триумфу. Наконец, женщина в черном, что стоит у могилы, указывает на то, что вы вдова. С другой стороны, десятка треф сулит успех в рискованной затее, которую вы предпринимаете почти неосознанно. Невозможно представить расклад с более выигрышным расположением карт. Затем, снова взяв колоду и откинув гадающую в сторону, мадемуазель Ленорман перетасовала карты, попросила госпожу де Богарне снять колоду левой рукой и вытащить из нее 14 карт, которые ей следовало разложить по своему усмотрению рядом с гадающей, справа налево, как пишут восточные народы. Госпожа де Богарне послушно сняла колоду и разложила 14 карт справа от гадающей. Мадемуазель Ленорман вглядывалась в карты, которые переворачивала госпожа де Богарне с еще более пристальным вниманием, чем посетительница. «Поистине, сударыня, — сказала она, — вы принадлежите к числу избранных, и я полагаю, что вы поступили правильно, не дав себя устрашить предсказаниям, сделанным мною вашей подруге, сколь бы блестящим они ни были. Ваша первая карта — пятерка бубен. Рядом с пятеркой бубен — прекрасное созвездие Южного Креста, которое остается для нас в Европе невидимым. Главное значение этой карты с изображением путешественника, грека или мусульманина, указывает на то, что вы родились либо на Востоке, либо в одной из колоний. Попугай или апельсинное дерево, дающее карте третье значение, склоняют меня в пользу колоний. Цветок чимерицы, весьма распространенный на Мартинике, почти позволяет мне утверждать, что вы родились именно на этом острове. Вы не ошиблись, сударыня. Ваша третья карта, девятка бубен, обозначающая дальнее путешествие, наводит меня на мысль, что вы покинули этот остров в юности. В юнок нарисованный в нижней части этой карты и обозначающий женщину в поисках поддержки, заставляет предположить, что вы покинули Мартинику, чтобы выйти замуж». «Это тоже правда, сударыня», — снова подтвердила Жозефина. «Ваша четвертая карта, десятка пик, указывает на утраченные надежды, однако фрукты и цветы камнеломки, изображенные на той же карте, позволяют мне думать, что горести были мимолетными и что за опасениями, которые привели к утрате надежды, последовал благоприятный исход, вероятно, свадьба». «Если бы вы читали по книге моей судьбы, сударыня, вы бы вряд ли узнали о моем прошлом точнее». «Это придает мне смелости», — продолжала гадалка, «ибо я вижу столь странные вещи в вашем раскладе, сударыня, что просто-напросто остановилась бы, если бы к моим сомнениям добавилось ваше отрицание. Вот восьмерка пик. Ахилл тащит Гектора, привязанного к колеснице, вокруг стен Трои. Ниже женщина преклонила колени перед гробницей. Ваш муж, словно троянский герой, должно быть, умер насильственной смертью, видимо, на эшафоте. Однако вот что странно, на той же карте, напротив плачущей женщины, изображены перекрещенные кости Пелопса над лунным талисманом. Это означает благоприятная неизбежность. За большим несчастьем последует несравненно большее счастье». Жозефина улыбнулась. «Это относится к будущему. Стало быть, я ничего не смогу вам ответить». «У вас двое детей?» — спросила гадалка. «Да, сударыня». «Сын и дочь?» «Да». «Смотрите, та же карта, десятка бубен, обозначает вашего сына. Не посоветовавшись с вами, он принимает решение чрезвычайной важности, значительное не само по себе, а по результатам, которым оно, вероятно, приведет. Дуб, что вы видите в нижней части карты, это один из говорящих дубов Додонского леса. Язон, лежащий под его сенью, слушает. Что же он слушает? Голос будущего, тот, что услышал ваш сын, решившись на поступок, который он совершил. Следующая карта, то есть валет бубен, изображает Ахилла, переодетого женщиной, при дворе Ликомеда. По блеску меча в нем узнают мужчину. Стоял ли недавно между вашим сыном и кем-то другим вопрос о шпаге? «Да, сударыня». «Ну так вот, в верхней части карты Юнона кричит ему из облака: «Мужайся, юноша! Поддержка не за горами!» «Не знаю, так ли это, но мне кажется, что я вижу, как на этой карте король бубен, это ваш сын, обращается к могущественному воину и получает от него то, о чем просит. Четверка бубен обозначает вас, сударыня, в тот миг, когда сын рассказывает вам о благоприятном исходе своего замысла. Цветы, растущие в нижней части карты, велят вам не падать духом перед трудностями и предвещают, что вы обретете цель своих желаний. Наконец, сударыня, вот восьмерка трев, весьма определенно указывающая на брак. Оказавшись рядом с восьмеркой червей, то есть возле орла, взмывающего в небо с жабой в когтях, восьмерка червей говорит, что этот брак вознесет вас над самыми высокими кругами общества. К тому же, если бы мы еще сомневались, вот шестерка червей, что, к несчастью, так редко выпадает вместе с восьмеркой. Вот шестерка червей, где алхимик смотрит на камень, превратившийся в золото, что означает обыкновенную жизнь, превратившуюся в удел избранных, в жизнь с почестями и высоким предназначением. Глядите, среди цветов снова появляется вьюнок, обвивающий увядшую лилию. Это означает, сударыня, что вы достигнете, вы, кто ищет просто поддержки, вы достигнете... Как же мне вам это сказать? Самого высокого, самого могущественного положения во Франции. Это символизирует ныне увядшая лилия. Вы достигнете этого, пройдя, как указывает десятка трев, через поля битв, где, как видите, Улисс и Диомед похищают белых коней Реса, что находятся под защитой талисмана Марса. Тогда, сударыня, вы обретете уважение и любовь всего мира. Вы станете женой Геракла, задушившего льва в Немейском лесу, то есть благодетельного и отважного человека, подвергающего свою жизнь всяческим опасностям ради счастья своей отчизны. Среди цветов, которыми вас увенчают, будут сирень, оронник и бессмертник, ибо вы будете воплощать одновременно подлинное достоинство и безупречную доброту». В заключении она встала в порыве восторга, схватила руку госпожи де Бугарне и упала к ее ногам. «Сударыня!» — воскликнула она. «Я не знаю вашего имени, я не ведаю о вашем положении, но я читаю в вашем будущем. Сударыня, вспомните обо мне, когда вы станете императрицей!» «Императрицей? Я? Вы сошли с ума, моя дорогая!» «Ах, сударыня, разве вы не видите, что ваша последняя карта, та, которой ведут 14 предыдущих, это червоный король, то есть Карл Великий, что держит в одной руке меч, а в другой — державу? Разве вы все еще не видите на той же карте гениального человека с книгой в руке и земным шаром у ног? Он размышляет о судьбах мира. Наконец, неужели вы не видите на двух подставках, стоящих друг против друга, книги премудрости и законы Соломона? Это доказывает, что ваш супруг будет не только завоевателем, но и законодателем». Каким бы невероятным ни выглядело это предсказание, голова Жозефины закружилась. У нее потемнело в глазах, лоб покрылся испариной, дрожь пробежала по телу. «Невозможно! Невозможно! Невозможно!» — прошептала она и упала в кресло. Затем, внезапно вспомнив, что ее сеанс длится около часа и госпожа Тальен ждет ее, она встала, кинула мадемуазель Ленорман свой кошелек, не считая, сколько в нем денег, устремилась в гостиную, обняла госпожу Тальен за талию и увлекла ее из дома гадалки, едва ответив на приветствие невероятного, который поднялся, когда дамы проходили мимо него. «Ну и что?» — спросила госпожа Тальен, остановив Жозефину на крыльце, которое вело во двор. «Ну?» — отвечала госпожа де Бугарне. «Эта женщина сошла с ума. Что же она вам предсказала? А вам?» «Я предупреждаю вас, милая, что уже свыклась с этим предсказанием», — отвечала госпожа Тальен. «Она предсказала мне, что я стану княгиней». «Ну, а я, — сказала Жозефина, — еще не привыкла к своему. Она предсказала мне, что я стану императрицей». Обе лжегрезетки сели в ожидавший их фиакр.